Табаки, день седьмой. Вскипятите его, остудите во льду и немножко припудрите мелом. Льюис Кэрролл. Охота на снарка. Зима — время великого переселения кошек. Не по одной, а все вместе они являются каждая к знакомому порогу и ждут разрешения войти. Выезжая поутру из спальни, мы с лордом натыкаемся на крысиный труп. Над ним скромно восседает взяткодатель. Очень худая, очень облезлая, пепельно-полосатая тигрица в белых носках. Мать бесчисленных потомков, ходячий кошмар грызунов. «Привет, Мона Лиза!» Лорд радостно тянется погладить ее. Мона запрыгивает ему на колени и, тихо урча, трется о свитер костлявым боком. «Да, здоровенная», — отмечает Лэри из-за наших спин. «Крупняк». Имеется в виду, конечно, покойная крыса. Запускаем Мону в спальню и едем завтракать. У дверей третий. Аналогичная картина. Два крысиных тела и выжидающие коты. Завтракаем вдевятером. В снегопад у Толстого наступает период зимней спячки. Он не завтракает и не обедает, ест только приносимые мелочи и то, если удастся его растолкать. Это зима. После уроков приходит рыжая с моими носками и свитером лорда, и мы с ней, лордом и горбачом, спускаемся во двор. Пусто и снежно. Жители дома не любят резвиться на виду у наружности, поэтому снежные бои, если и будут, то с наступлением темноты. Мы лепим крошливого снеговика и приносим его с собой. Он тает посреди классной комнаты, превращаясь в лужу с плавающим в ней снегом, о которой горбач говорит, что такова жизнь. Потом мы сушимся и пьем чай. Рыжая заплетает волосы горбача в 100 косичек, но только с одной стороны, на вторую не хватает терпения и мешает Нанетта с ее ревностью и переживаниями. Горбач сажает ее на голову, она сразу успокаивается и перестает клекотать. Я говорю, что и односторонние косички очень красивы, а лорд говорит, что безумно жалеет о своих волосах, о том, что в теперешнем виде их нельзя ни во что заплести. Я играю снежную песню, ту, что хуже дождевой и намного короче, зато больше подходит зимнему дню. Перед обедом является опоздавший к кошачьему переселению Дилан. Черный как уголь, любимчик сфинкса, сын Моны, самый громкоголосый пивун из всех известных нам котов. Только чтобы услышать его пение, надо дождаться весны. «А где твоя выкупная крыса?» — спрашиваю я его. Он отворачивается и уходит, покачивая блестящим задом. На редкость самовлюбленное животное. На полу блюдце с молоком и колбасными обрезками. На оконных стеклах морозом нарисованные хрустальные узоры. Вечер, и опять идет снег. Кошки и ворона испытывают друг друга на бдительность. Горбач в односторонних косичках успокаивает их флейтой. Лэри пудрит прыщи, затягивается поясом до багровости и убегает искать приключений. Лорд уезжает сразу после него. Почему-то сегодня никто не поехал играть в снежки. Я сижу на подоконнике и жду, но внизу никого. Пусто и уныло. Рассматриваю морозные узоры на стеклах и нахожу в них себя, десятикратно повторенного, на мустанге и без мустанга, лохматого и причесного, и даже в новой жилетке. И я воскребаю для этого хрустального себя маленькое с ноготь окошко, чтобы ему легче жилось и веселее дышалось. Сфинкс морщись смотрит на меня. «Суеверие», — говорю я ему. «Видишь, там в узорах тоже я». «Да», — соглашается он. «Там можно увидеть все, что угодно. Но ты мне лучше вот что скажи. Рисуя на потолке дракона, ты случайно не изобразил на нем пронзенное стрелой сердечко? Чисто машинально». «Нет», — отвечаю я, — «такие пошлости не в моем духе. Я только вставил ему глаз, следуя сновидческим инструкциям». Возвращается Лэри, все еще очень пунцовый, бродит по комнате, вздыхая, как неупокоенный призрак. «Я приведу ее», — говорит он наконец, — «познакомиться. Она вам понравится. Классная девчонка, вот увидите». Мы молчим. Лэри ждет. Почему-то таращится на горбача. «Ну, приводи», — говорит горбач. «Чё ты на меня-то так уставился? Я здесь, что ли, главный бука?» «У нас не любовь», — объясняет Лэри. «Понимаешь, настоящая. Ты не мог бы поболтать с ней по-дружески, когда она придет. Ведь мы с тобой друзья». Горбач смотрит на него с ужасом. «О чем? О чем я должен с ней болтать?» «Ну, о вязании, например», — оживляется Лэри. Она такие свитера вяжет, закачаешься. Не хуже твоих, честное слово». Горбач скисает. Всем известно, как он стесняется этого своего умения, в том числе Лэри. Но настоящая любовь, должно быть, мешает запоминанию всяких мелочей. «Чего не сделаешь во имя дружбы?» — утешаю я Горбача, когда Лэри опять убегает. Курильщик спрашивает, кто девушка Лэри. Дружно пожимаем плечами. «Никто не знает. Мы знаем только, что второй Габи в доме нет. Зато здесь водится много других страшных существ, а от логов хорошего ждать не приходится, поэтому мы немного нервничаем, а бедняга Горбач больше всех». Чуть погодя, Лэри ее приводит. Белобрысую тонконожку на подламывающихся каблучках. Она прячется за спину Лэри и таращится на нас оттуда, а он краснеет от удовольствия, растекаясь, как томатная паста. «Знакомьтесь, это Спица. Она вяжет шикарные свитера. Очень шикарные. Я сам видел два последних. Они просто на расхват. Здорово, да, Горбач?» Горбач бросает на меня отчаянный взгляд. Откашливается. Еле слышно спрашивает, какой номер Спиц она, Спица, предпочитает. Спица, не расслышав толком, жалобно улыбается. Горбача надо спасать. Дурака Лэри тоже. И я включаюсь. «С узорчиками или без?» Меня трудно не расслышать. «Какие узоры предпочитаете? Оплетки? Воробьиные лапки? Ах, цветочки! Как это мило!» За полчаса я выясняю, что девушка предпочитает бежевый цвет, что она родилась в ноябре под знаком Скорпиона, что любит чай, а не кофе. На этом месте Лэри насильно вливает в нее пару чашек чая. Что легко обгорает на солнце, что готовить умеет только рисовую кашу, что она скорее жаворонок, чем сова, и немного подкрашивает ресницы, но другой косметики не признает. Наконец Лэри ее уводит, вполне довольный, а я могу передохнуть. «Спасибо, табаки», — говорит Горбач. «Вовек не забуду. С меня что только пожелаешь, что смогу достать». «Пустяки», — отмахиваюсь. «Хотя разговорить ее, прям скажем, было нелегким делом». Потом возвращается лорд. Красный и дикоглазый не хуже Лэри. Белые ящерки по зеленому свитеру, мокрые волосы, зачесанные назад, скрывая проплешинки. Я грызу орехи. Сфинкс качается на тумбочке, позвякивая всем, что там внутри. А лорд, странный с виду, что уже привычно, но все же еще страннее, чем привычно, заваривает кофе и мешает его с кока-колой, сыплет туда дробленый миндаль и корицу, а потом вытряхивает в чашку содержимое амулета со скорлупой Василиска и выпивает, не поморщившись. Спрашиваю, что с ним такое стряслось? Лорд перемалывает скорлупу зубами и молчит. Морщась, наблюдаем за тем, как он разделывается со своим жутким кофе и со всем, что в него накидал. «Я слишком низко нагнулся к огню», — говорит он наконец, усмехаясь, как маньяк. Мы некоторое время ждем, не помрет ли он. Потом курильщик спрашивает, где он нашел открытый огонь, чтобы к нему нагибаться. Лорд таинственно улыбается. Словно весь дом полыхает кострами, вокруг каждого сидят люди, наспор нагибаясь к огню, кто ниже, и только курильщик почему-то об этом ничего не знает. Я бы на месте лорда не разводил столько романтики вокруг банальных явлений и не доводил курильщика. Но что взять с влюбленного? Все они немного не в себе. Если он думает, что, сожрав уникальную скорлупу Василиска, завоюет сердце рыжей, пусть себе жрет. Мне только жаль курильщика, который и так нервный. «А Лэри приводил свою подружку, — сообщаю я, — вязальную Спицу». «Да, — говорит лорд, — как интересно». Врет. Ему неинтересно. Сфинкс вздыхает. «В другой раз не нагибайся так близко к огню, лорд, — просит он. Огонь — неуправляемая стихия». «Боже, — стонет курильщик, — как я от вас устал». Ночью мне снится странный сон. Мертвое озеро, светло-серое, неподвижное, как зеркало. Из воды торчат белые сухие стебли. Я сижу на берегу и жду появления кого-то страшного, обитающего на дне. Рядом со мной на песке валяется ржавый меч. Туман затягивает все вокруг. Я вдруг оказываюсь в воде и просыпаюсь. Ночь светлая, хотя луны не видно. Лорд не спит. Сидит и смотрит на меня, задумчиво покусывая ворот пижамы. И гладит Мону. Полосатым ковриком, разлегшуюся у него на коленях.